У меня еле сил хватило спуститься в столовую. Заглядываю я на кухню и говорю, не обращая внимания на стоящую рядом Шарлотту, шапка-невидимка на мне, что ли, девушки поведали друг другу остроумнейшие с их точки зрения истории о том, как каждая из них, не зная о том, что и у второй такие же проблемы, с трудом доползла до кухни на первом этаже общежития их женской студенческой ассоциации и просто со слезами на глазах упросила повариху Моди приготовить ей чего-нибудь жирненького. Судя по акценту, который пытались передразнить девушки, Моди была чернокожая. «А Моди так на меня посмотрела? А я даже не въехала, что на мне ничего нет, кроме свитера Венса». А он же ни хрена не длинный. Только-только досюда. А на голове что творится? Волос на лицо налипли, попробуй отдери. Как будто на липучку посадили. А Моди говорит, господи, помилуй Крисси, да ты только посмотри, на что ты похожа. Ну и девчонки теперь пошли. Вот в наше-то время. Затем последовало перечисление всего жирненького, что предложила им заботливая повариха. Жирный омлет с жирными французскими тостами, булочки с толстым слоем масла. И после всего этого Николь казалось, что она проглотила баскетбольный мяч. Но что тут поделать, иначе башка так и будет раскалываться целый день. Нет, жирненькая. Это хорошо. На следующее утро. «Ой, мне бы сейчас чего-нибудь жирненького», — сказала блондинка. «Нет, серьезно, чего-нибудь по-настоящему жирного. Вроде картошки фри. Я бы сейчас с удовольствием сожрала двойную порцию этой жирной гадости, которую подают в шкварчащей сковородке. Ха-ха-ха! Ужасно смешно!» Глядя на них, Шарлотта думала. Прикалываются и даже не представляют, как их шуточки могут кого-то задевать. Для этих девиц шкварчащая сковородка — символ самого дешевого, самого низкокачественного и плебейского фастфуда. Да и что тут удивляться, они же безупречны, эти старшекурсницы, подруги, члены одной из самых престижных женских студенческих ассоциаций в Дьюпонте. Дельта Омикрон Ипсилон. Это звучит гордо, впечатляюще, модно, одним словом, круто. Сокращенно, эта ассоциация называлась ДОИ, а в просторечии именовалась ДОИЛКОЙ, причем так говорили не только те, кто состоял в ней, но и те, кто своим пренебрежительным и фамильярным отношением маскировал зависть к избранным. ДОИЛКА, а, соответственно, и принадлежавшие к ней доярки, несли на себе гордую печать и ауру всех дорогих частных школ Северо-Восточных Штатов, их престиж, утонченность, несомненно присутствующий снобизм и уверенность в себе. Все это в полной мере относилось к стоявшим сейчас на крыльце Сент-Рея хорошеньким маленьким врунишкам. При всем желании Шарлотта не могла представить себе, чтобы они, даже умирая с голоду, проглотили хотя бы грамм жира, рискуя испортить свои идеально стройные, тощие, костлявые тела. «Эй, здорово! Шмотки в машину положила?» Это был Хойт. В дверях Сент-Рея появился он, как всегда, широко улыбающийся, причем улыбающийся не кому-нибудь, а именно ей. Слава тебе, Господи! По крайней мере, Шарлотта больше не чувствовала себя невидимкой или изгоем. Наплевать на всех остальных. Но хотя бы он ее увидел. Хойт бодро сбежал по ступенькам и подошел к ней. Выглядел он просто идеально, как и подобает члену престижного студенческого братства, точь-в-точь, как две доярки, стоявшие у него за спиной. Одет Хойт был в изящно и со вкусом выношенную охотничью куртку поверх светло-голубой рубашки на выпуск. Рубашка была расстегнута, что называется, до пупа, а ее нижний край торчал из-под куртки, эффектно оттеняя изрядно обтрепавшиеся по низу брюки, купленные явно в магазине рабочей одежды, и, судя по их состоянию, бог знает, когда.